Alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa дошли. До куда мы дошли? يعلم أرشدك الله لتاعته من الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الشيخ حسام يعلم أرشدك الله لتاعته إذنائي ده как бы если можно так сказать и то есть делаю дуа Всевышнему и могучему Аллаху, чтобы он направил то есть того, к кому он обращается, то есть тот, кто держит у себя скажем так перед глазами эту книгу Рашадак Аллаху ли таатихи, то есть чтобы поклонился, то есть чтобы подчинялся только лишь ему. Анна ханифията милля милля здесь бадль или то есть от баян да миналь ханифи, то есть махир ханифи, хия миллату Ибрахим. И поэтому милля здесь мансубун аль-бадалия. Анна ханифиита хия бинафсихи миллату Ибрахим. Почему-то миллату Ибрахим, то есть это, то есть ханиф, если быть чересчур коротким, в основе в арабском языке не указывает на, то есть человек, который муахид, не указывает, да, ну, то есть это ширатская, почему? Потому что ханиф это тот, у кого кривые ноги в основе своей, то есть или искривленная какая-то часть тела, как, например, тот, у кого кривые ноги колесом, на него говорят ахнаф. Ну, а то есть, но факт в том, что фишары, то есть и это с той стороны, то, что как правило используется это слово для этого, но если взять за основу смысле, это то, что то есть, идет вот таким образом, искривлено и выровнялось опять. То есть что-то было то есть, либо прямым образом, потом искривилось в какую-то сторону, то есть или дугой, или каким без разницы каким образом, и потом выровнялся опять вот ровно. Вот с этой стороны на человека, то есть, и как правило, ахнаф применялся на человека, у кого то есть, ноги, скажем так, на колесном, потому что они, то есть, как правило, идут вот таким образом и опять вот так. И, то есть и здесь с этой стороны ханиф это тот, который, то есть, скажем так, выпрямился, ушел с ширка куфра, то есть и все, что то есть, с пути тагута, выпрямился на пути тавхида и пошел по этому пути. Вот это остальное стали применять, то есть точно так же, как и Всевышний и Могучий Аллах, слово ханиф, то есть на того, тот, то есть сошел вот с этого пути. Почему? Потому что Ибрагим хоть и не был, то есть, да, мушриком, но то есть табара, то есть был, как бы сказать, среди них возвращался, то есть жил, да, рос и так далее вместе со своим отцом, то есть который был мушрик, кафир, то есть и со своим народом, пока не отказался от них, да, инна не бара минкум амата буду миндунилля, то есть и другие аяты указывающие, то есть здесь Всевышний Аллах передает слова Ибрагиму, как здесь это пришло в аяте, иннани бараун минкум илля лязи фатарани, фаиннаху иннани бараун минкум амимма та'будун илля лязи фатарани, фаиннаху сахадин, то есть он полностью отказался, или точно так же, как слава Всевышнего Аллаха, фидрутин мумтахана, ваткал Ибрагиму лябихи вакомини, инна бараау минкум амимма та'будун мин дунилля кафарнабикум. То есть здесь уже произошла полностью аль-бараа мин аль-ширк валь-мушрикин, то есть как в этом сказал здесь шейх сам Мухаммад аль-Вахаб, то что ат-тавхид ва бараат мин аль-ширк валь-мушрикин, бараат мин аль-ширк валь-мушрикин, то есть аль-муахид аль-лази ва бариун или бараан, хаза ва хаза сифа мушаббаха, то есть сказали некоторые, то что с одним смыслом, другие сказали то, что то есть бараан абляг من البريد اسم الله تعالى وعلم إتو إتو تصيف مشبهة تدل على دوام والاستمرار اعلم أرشدك الله لطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم تس وشتو الحنيفية آية تس свою же очередь миллат Ибрахим антабуд Аллаху вахдаху мухлисан лаху дин, это чтобы то есть ты поклонялся одному лишь Всевышнему и могучему Аллаху мухлисан лаху дин, то есть чтобы поклонение направлял только лишь ему. Ихлас филь абада, то есть это направление всех видов поклонения, то есть существующие, да, только лишь Всевышнему и могучему Аллаху мухлисан лаху дин, то есть смысл этого выражение не искренность в религии, как это некоторые говорят, да? То есть тот, кто направляет лишь все виды из видов поклонения. В общем, потому что дин, фил-Куран, то есть в официально приходит с несколькими смыслами. С несколькими смыслами. Приходит бимарный хисаб, то есть как аль-джаза. Да, то есть как, например, слова Всевышнего Аллах Малик Яумидин, ай Малик Яумиль Хисаб Аль Джаза. Также приходит бимана Аль Абада Ват Таа, как, например, слова Всевышнего Аллаха. Вот, то есть Мухасан, как Суртуль Байина, там есть эти слова. نعم مخلصين له الدين مخلصين له العبادة والطاعة حنفاء الدين بمعنى العبادة والطاعة и также приходит дин с тем смыслом, которому, скажем так, мы все привыкли, а это ма йатадайяну бихи линсан, то есть то, что исповедует линсан, то есть те убеждения, то есть какие-то действия, которые он исповедует в отношении того или иного божества, которому он поклоняется, того или иного божества, которому он поклоняется. То есть это все это лишь только три смысла, если не память не ошибает, их около пяти. То есть слово, то есть сама аль-калима дин приходит с пятью смыслами, если я, то есть я остальные забыл. Нам факт в том, что выражение мухлисан мухлисан лахудин. Так же, как, например, слова Всевышнего Аллаха «Фактулюхм хатта ла таку... Катилюхм хатта ла такуна фитна ва якуна дину куллюху лилля». То есть «дину ай аль-абады куллюху лилля». То есть чтобы поклонение все лишь принадлежало «дин». Здесь, то есть, со смыслом поклонения «аль-абады ва та'а». То есть фитна филиус Коран васунна приходит либо с тем смыслом, которому мы все привыкли, этот ташвиш, да, то есть и табдилю хакки бильбатель, или то есть фитна, как правило, в большинстве случаев приходит со смыслом ширк валь куфр. И как правило ширк, то есть, да, как мы, то есть, разговаривали об этом и шейх аль-Ислам атакалма фи дзалик фи сарби аль-маслуль ва аурад аль-калам имам ахмад ва гайрихи мин аль-айма. То, что ширк, то, что фитна, это ширк. Факатилум хатта ла такун фитна, ай хатта ла такун, хатта ла якуна ширк мауджудан. То есть убивать мужчину до тех пор, пока ширк не исчезнет с лица земли. Ва якуна дин ай аль-абада куллюху лилля. Якуна дин куллюху. То есть а те, которые переводят, то есть пока не будет фитны, искушения. То есть это действительно так, то есть ширк это по какой-то степени искушение. Факт в том, что фитна, фитфиль Куран, подобного рода случаях речь идет про ширк валь-куфр. То есть на котором идут те, которые не на пути посланника Аллаха, алейхиссалату. Сам тот, кто хочет более подробнее, пусть вернется в тафсир. Нам я'лам аршадак Аллаху ли та'ати анна аль-ханифийята миллата Ибрахима ан та'буда Аллаху вахдаху вахдаху халь ан та'буда Аллаху. То есть ан табуду ан маздарев фиаль мударев маздарун муавл. То есть ан аль-ханифийт фахэд ль маздар ль муавл хуа хабр анна. Ан аль-ханифия, аль-ханифия исму анна. Миллата Ибрахиму бадаль. Мишкеда? Абу билля. Так или не так? Миллата бадаль. Айна хабр анна. وحدهم قولك باطل. أين خبر أن؟ Кто аджурми проходил? Кто аджурми, это уровень аджурми. Тот, кто аджурми проходил, он должен знать где. То есть тот, в смысле, проходил, не прочитал ее, а в смысле прошел в понимании требования знания, то есть прошел, понял. Ну пускай кто-нибудь повторит хотя бы за мной. أن تعبد مصدر مؤول نعم أن مصدري أن حرف نصب ومصدر نعم تعبد فعل مضارع دخل عليه حرف حرف أن فهو حرف نصب ومصدر فأن مصدري أن تعبد مصدر مؤول أي عبادة الله وحده حال حال من المعبود المعبود لأن حال على عدة الأقسام وانتو شاهدت المثل أستاذ فبدأ نقول شكرا حال حال من المعبود أي الله то есть поклоняться одному Всевышнему Аллаху ему одному то есть как объекту поклонения почему потому что объектов поклонения много то есть как мы об этом знаем حتى ابن ناس في القرآن где Всевышний Аллах говорит передает слова мужиков аджаля аль-алихата илахан вахидан инна хаза ля шайун аджаб саммахум алиха ва хакама алейхим бикаунихим алихатан то есть они алиха то есть алиха то есть алиха аджаму илах ва илах ва аль-маъбуд махаббатан ва таъзиман то есть аль-илах аль-фарг бейн аль-илах ва аль-маъбуд илах фиал нам фахо маздан фиал то есть аль-масадир по вазну фиал мала как илях бимана малуф фираш бимана мафруш то есть их несколько но факт в том что приходит маздар целитель араб приходит бимана исму фали приходит бимана исму мафул то есть маздар то есть любой маздар он яти филуитель араб бимана фали или бимана исму мафул в данном случае илях маздар фиал мин аллах ялаху илахатан نعم إله فهو اسمه مفعول أي مألوه بس الله هو عبد محبة وتعظيم بشو متى مش الله بعد بس الله أخص من عبد الله أخص من عبد بس بين الله وعبد عموما خصوصا مطلق بس أي مش بس факт в том, что Аллах – это поклонение чему-то, любя этот предмет и возвеличивая его. Противоположность абада, то есть человек может поклониться какому-то предмету, но у него нет в сердце любви и возвеличивания к этому предмету. То есть, и когда вот это поклонение переходит на степень любви и возвеличивания, то есть как это делают суфии со своими то есть, этими, аулия, шейхами, трупами, могилами и так далее. Вот это, то есть он ахазухум алиха. И поэтому мужики, когда все пророки приходили к ним и говорили «Обудуллаха малякум мин илахин гайр», то все пророки, если вы посмотрите по Коран, от Нуха до Мухаммада, алейхиссалям, они все призывали свой народ «Обудуллаха малякум мин илахин гайр». То есть не говорили «Малякум мин маабудин гайр». Нет, не «Малякум мин илахин лимаз иляннахум кену яабудуна аль-алиха махаббатан ва та'зима «Малякум мин илахин». То есть нет вам объектов поклонения, которые нужно любить и увеличивать, кроме Всевышнего и Могучего Аллаха Субханаху ва та'аля. То есть и в данном случае речь идет об этом. «Ан та'буду Аллаха вахду халун халу мин аль-мафуль». Почему? Потому что халь бывает халь мин аль-фаал и халь мин аль من المفعول في данном случае это حال как например ضربت زيدا وحده то есть я лишь только его то есть если حال من المفعول то есть я его одного лишь ударил но здесь ты не хочешь поставить حال то есть может быть кроме тебя его еще кто-то бил в противоположность скажешь ضربت زيدا منفردا منفردا حال то есть я лишь один его ударил но может быть ты ударил еще, то есть если ты делаешь мунфарид на халь, то есть ты хочешь сказать, я был состоянии в одиночном, то есть я один был в тот момент, когда я его бил. Если ты скажешь мунфаридан, то есть халли зейд, то есть я был ударен только лишь зейд. Его били, может, много? Да, да, да. И я был один из тех, который его бил. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها وبذلك то есть именно وبذلك возвращается на что Абдулла? Нет, ذلك ذلك أن تعبد الله وحده مخلصا وبذلك بلي عبادة لله وحده مخلصا له دين مخلصا له دين أي то есть ан тасриф аль-абада лиллахи вахдахум ва бидзалика амара Аллаху джамиа ан-нас всех людей, всех, то есть будь то то есть любой национальности, любым цветом кожи, ва бидзалика амара, то есть Всевышний Аллах приказывает это всем людям, ва халякахум лаха, и создал их именно для этого. Для чего Всевышний Аллах создал людей? Для поклонения ему лишь одному, кама кала тааля, ва ма халакту джинна ва-инса илля лиа'будун, то есть здесь حصر فهو إذا جاء حرف الاستثناء وقبله حرف النفي فهو من أقوى أدوات الحصر. الحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وما خلق الجن والإنس Всевышний Аллах ограничивает создание людей из джин лишь в одном, а это в поклонении ему лишь. То есть он ни для чего нас не создал, кроме как чтобы мы поклонялись лишь ему одному. Ма халакту джинна ва инса илля лиа'будун лямут та'лил. То есть ма иллату халк, то есть какая причина того, то что Всевышний Аллах создал вообще всех людей, то есть лямут та'лил, лям та'лили, то есть какая причина, то есть указывает на иллату сабаб, то есть какая причина нам, то есть какая была причина вот этого действия. А это то, что Всевышний Аллах создал людей, а это только лишь, чтобы они поклонялись лишь Всевышнему и могущему Аллаху. وَلَكَدْ بَعْثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجَتَنِمُ تَغُوتُ. Всевышний Аллах не посылал во все то есть, народы посланников, кроме как лишь с одной целью, чтобы они призывали людей, чтобы поклонялись одному еще Всевышнему Аллаху, وَجَتَنِمُ التَغُوتُ وَكُلُّ مَنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ. То есть любовь, все что угодно. Она халат людину линса илля лиабуду нун. Что это за нун? А? Ну сабу. Нун лукая, Хасан. Нун лукая. Ва я аль-мутакаллим махзуфа. Почему? Потому что ваджа, ну, аджама, почему не может быть об Абдулла? Почему не может быть? Потому что ляму та'лил харфу джар. Когда заходит на фирму, مدار لم تعليل نون المدار تحذف وجوبا ليعبدوه. Это нун лукая. Основа, то есть это луга машхура. То есть луга машхура мин луга, то есть фусха. Луга фусха это когда, то есть это хазфу я иль мутакалим маа нун лукая. Хазфу я иль мутакалим, то есть ليعبدون. Говоришь عبدون. То есть, да, если Аллах говорит, или «Латанзурун», или, то есть, подобного рода, то есть, ты стираешь, не произносишь «Я аль-мутакаллим». Вот как здесь, если Аллах. И это, если вы будете читать Коран от начала до конца, вы увидите, это очень часто, если Аллах сходит. Намного, намного больше, чем он использует там, то есть, Я-уль-мутакалим. И стирание Я-уль-мутакалим намного чаще и больше, чем Исбат. То есть вот как здесь основа джумли у нас Ля-буду-ни, чтобы вы поклонялись мне. Понятно, о чем идет речь? В марказах, то есть и подобного рода заведения везде преподают, то есть на вот эта луга, которая лезет фусха, а это итбату я мутакалим фиррасом, то есть или финунг, как вот здесь вот, например, то есть в общем, когда фир мудоре на него заходит харф мин хруфин насб, да, как ламан та'лил андил куфиин, то есть андил абасвин хунак ан мудмара махзуфа вуджуба, то есть или харфу джазм, и заходит, то есть и понятное дело то, что нунур мудоре тухзаф вуджубан даже, то есть это мы все знаем, да, из аджрумии. И если пришла нун, то это нун рукая, то есть которая, ладно, сейчас не будем объяснять, что это за нун, то есть фактом то, что ля буду не, вот видите, там нун с касры, вот эта касра указывает на то, чтобы как можно проще выразиться, что что там я ульмутакалем, то есть кита би, вот это я ульмутакалем. Я ульмутакалем несет с собой касру. А фиэл мудория, на него касль не может заходить. Это, то есть кто-то в будущем узнает. Касра не заходит на... То есть касра аламату мин аламат... То есть хафт аламату мин аламат асма. Это понятно, что такое? То есть касра, то есть вообще хафт, это сам себе признак из признаков того, то, что это аль-калима исм. То, что она не может быть ни фиаль, и не может быть ни харф. То есть не может быть харф, а почему-то шарф, то есть аль-ас, аль-гунак, аль-бина, и тогда ничего не заходит вообще, потому что харф сам по себе амиль. И хафт, вот это то хокум, то есть катра вот это вот, это называется хафт. Она не заходит на имя. То есть если мы увидели катру, значит мы сразу говорим то, что это исм, то, что это не фиаль. Понятно, что такое фиаль, что такое исм? Фиаль — это глагол. Исм — это... Да, существительное. Вот. Да. В общем... Вот эта кетра, она как указывает, что нун уходит. Да, да. А если, да. Не будет, если будет там паша, тогда вы не будете, да? Да, это указывает на то, что это нун мудори. А да, нун джам. Я убираю чем-то фирмом просто, да? Да. И это луга фусха. А у тебя вообще там, где вот этот кусок мазгода, я вот такой, где-то, я не могу. Да. И вот эта нун, она защищает, чтобы на фиаль зашла катра, называется нун люкая. Люкая как защита. Здесь они не указывают, я просто катра. Да. Это катра указывает на то, что это нун люкая, да. Почему? Потому что арабы, они понимают, когда я произнесу слово вот это, ля будун, они знают сразу, то есть мубаша у них то, что это нун люкая. Даже если я эту касру не произношу. Почему? Потому что они знают, потому что это лям, это лям талин. Значит, это нун люкая. Вуджубан, то есть иначе быть не может. Почему? Потому что они знают у них, то есть без салика, то, что нун там не должна быть. По причине того, то, что на глагол зашел харф мин хруф аль-илля. Понятный момент, то есть у арабов, то есть этот момент, то есть они разговаривали без талика, то есть они, например, вот если взять посланник Аллаха алейхиссалям или с подвижником, они не знают, что такое фааль, что такое мафул, что такое тамиз, что такое там, я не знаю, мазр, то есть у них, если ты бы им произнес слово это фааль, он ни в коем случае не понял бы его никогда, то что фааль, то есть это тот, который хокму гарраф и так далее, они этих вещей не знали. А, да, то есть это, да. Значит, в общем, я тяжело чуть это, может быть. В общем, начала в будущем, если мы еще раз будем проходить, когда возьмете, если нахуй вадих, это все без нахуй, то есть человек, который не знает нахуй, это человек, то есть никогда не поймет Куран, никогда. Тот, кто ограничится на джуми или на котру, надо этот человек как не знал арабский язык, так и не знает. Мало того, то есть, например, тот уровень, который надо, это как минимум, если человек разумный, он должен понять важность грамматики арабского языка и начать ее изучать. Причем потому что Катр Нада, Ибн Хишам, у него 5 ступеней, то есть если кто-то будет идти по менеджеру этого, то есть одного из величайших ученых в грамматике арабского языка, это Ибн Хишам Ан-Ансари, да, то есть он, скажем так, установил 5 уровней. Самый первый для начинающих — это Катр Нада. Это для самых вообще, то есть после Катрин Нада с сегодняшним Пашахом, это у него первая книга, которую проходит Тулава Ильм. Вообще, то есть это книга для начинающих, для самых, кто первый раз в жизни вообще пришел и начал первый день. После этого он проходит Аудах аль-Масалик. Потом Аудах аль-Масалик. Потом, первая книга у меня потом идет. Первую книгу забыл я. Четвертый уровень. И пятый — это Мугни Набиб. То есть, пройдя вот это все, то есть он, то есть, это помимо книг по условию, то есть по фиху и так далее, только в лугу, то есть он требующий знаний и может уже самостоятельно потом работать с Кураном, Сунной, то есть хадисами, шурхат и так далее. Аудах аль-Масалик, Ибн Хишам взял Альфий ибн Малик, то есть и из Назма переделал его в Насах и сделал шарх на нее сам. Аудах аль-Масалик или Альфий ибн Малик, то есть она же в стихотворной форме, в Назме, он взял и переделал в Насах, то есть как Аджуми, например, то есть в простой текст и шараха. То есть по разделам и так далее, то есть сделал шар. Вот это Аудах аль-Масалик, Рафис Мимали. Я, Аллахи, не знаю ни одного, кто бы до Мугни Набиб вообще дошел. Поэтому, субхан Аллах. Знаешь, Аллах Аллах Саудинна, это, если быть очень коротко, это Харфун Нафи. Что такое Харфун Нафи и какие их разделы бывают, то есть и какие они виды бывают, этому азум. То есть халака, фиаль, мы тоже иншаллах учим смысл азум потом. То есть халака в начальности своей указывает на то, что что-то было создано из ничего. И поэтому от человека, то есть мы как люди, от нас отрицается фиаль халк, потому что мы не можем создать что-то из ничего. Все, что мы можем сделать в действительности, это тахвиль, то есть из чего-то переделать во что-то другое. Это все, что мы можем. А в действительности, то есть пусть кто-нибудь, хотя бы я не знаю, крыло от мухи создаст, вот он возьмет и создаст то, что оно появилось. Все может это создать. Или человека там, не говоря уже про человека. Поэтому максимум, на что способно человечество, это из чего-то, то есть переделать во что-то. Аллах алакул дин уль инса илля ля будун. То есть и аль фи калям аль джинс и фи калям аль инс, это аль уль истиграк, то что такое аль истиграк, то есть кто знает, кто нет, иншаллах. Потом илля харфу листисна ля будун, то есть очень коротко разобрали. Мамана и ябадун юахидун, то есть шейх сам Мухаммад ибн Вахаб говорит, мамана юахидун, то есть смысл мамана ябадун, то есть Абу Сабур Ариб мамана ябадун, мамана ябадун юахидун. Можешь? Значит, биттафсиль. Значит, почему мубтада? Мубтада лабудда ан якун муаррафан. Халь ма'на муарраф? Яй. То есть ма'рифа? Как? Нет, мубтада может быть ма'рифа. Да. Мудоф ли фиал мудор я буду аль-джумля фи махалли джар мудоф илейхи. Вам вайна хабар. кнопкой. Эта кнопка, пожалуйста, держит там что-то. Не зашел в сторону. Нет. Йохидун. Фи махалли раф хабар. Да. Смотри, почему шейх Ислам Мухаммад Абдул-Вахаб сказал то, что ма'на я'будун и вахидун. Почему мы должны слава Всевышнего Аллаха понимать таким образом? Какой на это далил? Не обязательно привести аят и хадис. То есть далил можно объяснить в общем, то есть из шариата какое-то положение. То есть далил не ограничивается, чтобы это был аят или хадис. Нет, это то есть может быть общее какое-то положение из шариата. Как если я слышу, какой далил на то, что, например, сера в ушах чистая. Нужно привести далил. Кто-нибудь может привести далил из Корана или из Сунны на то, что сера в ушах чистая? Сера в ушах, сера из ушей, которая выходит. Какой далил на то, что она чистая? С Кураном на Сунне. А куда деньги взяты? Вот. Я тебя понял фактом, потому что я иногда меня, или даже можно сказать, часто вот так вот спрашивают, а можно ли то, или вот это, или то? Я говорю, можно. И потом спрашиваешь, а какой далил? Как объяснить? Это нужно объяснить, то есть дарил то, что основа в вещах, да, то, что чистое. Потом ему нужно привести дарили на эту основу, и то есть там это, как правило, дальше не отвечает. То есть это дарил то, что основа от тагара, пока не придет дарили на обратно. Значит, махлакудин лисалли. А маны ябудун, почему маны ябудун и вахидун, какой дарил? Ну просто же это вообще. Какой далил? То есть кто может объяснить, почему ма'на я'будун и вахидун? Почему мы должны слова слышать Аллах ли я'будун понимать ли вахидун? Более подробнее, это мы тоже знаем. Почему мы должны понимать? Почему мы слова, то есть совершал Аллах, то есть если быть грубым в переводе, я не создал джиннов и людей, кроме как чтобы они мне поклонялись. То есть я будун. Почему я будун? Мы должны понимать именно, то есть, чтобы они поклонялись. То есть, может исполняться к другому, то это не будет, если да. Ну, тоже это. Ну, не совсем точно. Чтобы цель была изначально творения. Жизнь победит, то для поклонения, да? Ну вот, посмотри, Абу Джахль что, не поклонялся Аллаху? Ну, Абу-Лахаб что, не поклонялся? Вот, вот, то есть, почему мы должны понимать, потому что мушрики тоже поклонялись Аллаху. Умаю мин актарахум биллахи илля вахум мушрикун. То есть, разве мушрики Абу-Джахль или Абу-Лахаб или подобные отрицали Аллаха или говорили, его не существует, или говорили, что ему не надо поклоняться, или разве они говорили то, что есть создатель помимо Аллаха, или разве кто-нибудь из мужиков во время послания к Аллаху, кто-нибудь из них говорил то, что кто-то поет или кормит, или создает кроме Всевышнего Аллаха, или умышляет, или оживляет, то есть, а это это же много говорит. Сальтом манхалака самавати валь ард якулун Аллах. И поэтому то есть, здесь я буду юхайдун, почему? Потому что мужики тоже поклоняются Аллаху, но поклоняются вместе с ним еще Аллаху Ухра. И поэтому то есть я буду юхайдун. И поэтому ма'на я буду, то есть если этот аят аль-Бада понимать как, то есть не с этим смыслом, то любому мужик тоже скажет, что я тоже поклоняюсь Аллаху. Вот сейчас этих мужиков взять, то есть которые могилам, трупам, там, скелетом. Это не языковой, да? Да, шариатский. Они тоже все поклоняются Аллаху, они намаз делают, простятся и так далее. То вместе с тем они мушрикун. Ва ма'на ябуду на ювахиду. Ва азам ма амар Аллаху бихи ат тавхид. Ма я'рабу ат тавхид, Абу Абдуллах. نعم أحسنت ما شاء الله. ما أنت ترست وقذاف. ممتاز ما شاء الله. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به. التوحيد هو أعظم ما أمر الله به. التوحيد هذا самый великий, что приказывает Всевышний и могущий Аллах. وهو и сейчас здесь шейх будет объяснять, ما هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. В действительности, то есть это тариф и шайн минан накс. Но факт в том, что здесь шейх Ислам Мухаммад, то есть лучше сказать, то есть я об этом упоминал шейх Ислам и другие ахлизам, то что «Ва ифраду Аллахи бима яхтас субихи». То есть это уединяет Всевышнего и могущего Аллаха в тем, что касается лишь только Его. Минал абада, то есть минал улухи, вал рубаби, мин асмаа сифат. Почему? Потому что если мы скажем «Ва ифраду Аллахи бил абада», то есть туда входит только тавхид уль абада. «Амма фи рубаби», то есть уединение Аллаха в поклонении. А фи асмаа сифат его нужно уединять или нет? Нужно. А фи рубаби, то есть нужно? Нужно. И поэтому те мушрики, которые сейчас, они намного хуже, чем те мушрики, которые были во время Пасхи. С чем? То есть с какой стороны хуже, вот тем вот эти вот могилопоклонники, которые сейчас. Если вы посмотрите, то есть, или послушаете их дуа какие-то, или касиды, или то, что они говорят, мушрики, которые были во время посланника Аллаха, алейхи салям, они, у них ширк заключался только филь-абады, филь-улюхия. Почему? Они, у них практически не было ширка филь-улюхия, не было. Они не говорили то, что вот эти, то есть деревья или камни, или трупы, то есть авлия, или кто-то могут создавать, или могут оживлять, или могут уменьшать, или могут, я не знаю, да, то есть нет. Они знали то, что это делает только Аллах. Но они взяли вот эти вот, что «Ма на'будум илля люкарибуна Аллахи зульфа». Да, то есть их цель была то, что вот эти вот, они были васаид. Васаль обейнахум обейн Аллах. А что касается этих мужики, если вы послушаете их нет, то есть они сифаты именно рубубии причисляют своим этим. Они оживляют их, вот эти шейхи трупы могут оживлять, могут уменьшлять, могут посылать дождь, могут давать риск. Они у них риск просят, могут давать детей, могут забирать, могут это. То есть они уже сифаты рубубии, не говоря уже то, что они поклоняются. И сифаты основа сифат, у них их ниже. Шейхи эти Архаму Рахимин, например. Или то есть, или он там может владеть в судный день, или то есть они. Ширк у них во всех трех видах тавхида. И вот это основной шейх Хусейн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб фи кавад аль-арбаат сказал то, что мушрики, которые ввел во время, не говоря уже про наше, а'азаму ширкан ва акбах мин аль-ауалин. Причем потому что те мушрики, которых убивал посланник Аллаха, Всевышний Аллах приказал их убивать и сражался, ва ахалли димаум ва амвалихум, были меньше намного ширком и куфром, чем те мушрики, которые сейчас. И до какой степени люди сейчас перевернули вот это все, то есть говорят, те мужики, а эти мусульмане. Это же вообще, то есть это То есть этим самым человек о себе говорит, вот я джахиль, вот видите меня. Да, я, то есть человек, который говорит подобную глупость, этим самым он билисани халихи, то есть заявляет о себе, то есть иддаа аля нафси джахиль. То есть он сам на себя, поэтому человек, то есть когда о чем-то разговаривает, он может, то есть сказав что-то, то есть выставить себя джахилем и то, что он не понимает вообще, что он говорит. Как, например, когда известно то, что Ибн Хазм, он сказал на имама ат-Тирмизи то, что он маджгуль. Маджгуль, то есть Абу Иса, хаза ат-Тирмизи ла юраф. Ибн Хазм. И другие ахлюль-ильм, как Ибн Хаджр Идриск, сказали на Ибн Хазма «Идда аля нафсихи джахль» ва «Адам аль-Ма'рифа». То есть он сам о себе сказал тем, что он не знал, кто такой Абу Иса ат-Тирмизи, этим сам. То есть и человек, то есть эти, когда может что-то сказать, думая о себе, то, что выглядит гордо, то есть, да, то есть на самом деле он на себя, то есть Белисани Халихи сказал то, что вот я джахиль. То есть как ты вообще делаешь этих людей, которые юшрикун и лейлен он нахарм? То есть фи тавхиди саласа куллюха, фи рубубуи, фи улухи, фи асмау. То есть вместе с тем, то что эти люди, среди них аль-китаб, среди них книга же, да? То есть среди них сунны есть или нету, то есть хадис или т.д. Среди них хуфазы Куран, среди них, то есть те, кто знает арабский, у них есть все средства связи, все. Вот смотри, кто-то скажет, мушики, которые были во время посланника, они мушики или нет? Почему? А разве они не были джахили? То есть они были там все уляма? Были ли среди них книги? Не было. Осталось ли среди них писание? Не осталось вообще. Что было с этим? Почему Всевышний Аллах хакам аля хауляй биконим аль-мушрикин? Почему посланник Аллаха алейхиссалату вассалам сказал «Инна аби ва абака финнар»? Разве они не были джахили? И вместе с этим шарат и яхкум алейхим биковним, то есть у меня вопрос просто вот к этим людям, те люди, которые были до пророчества Мухаммада, они кто были? Мушрики. Почему они были мушрики? Это вопрос, почему те люди, которые были во время посланника, они были мушрики? Почему? Потому что они делали ширк. Это же вообще, то есть это настолько просто, почему у них не было оправдания, разве они, то есть они были там все джахили, или среди них были уляма, кибар, то есть там книги, телевидение, радио и так далее. Не было вообще ничего, не было ничего. Кто-то скажет, ну среди них и были несколько человек муахиды, были или нет? Были же, да? Да, то есть, например, то есть, нет, до посланника Аллаха, то есть до пророчества. Среди них было несколько человек мушриков, и говорят, вот все до них ходжи дошло. Вы представьте, то есть отсутствие разума этих людей. Они говорят, что среди них, то есть, представьте, огромное население людей, среди них несколько человек муахидов, которые не разговаривали, не занимались ни призывом, ничем. То есть они просто были, они просто отказались от своего народа, они даже не знали, как поклоняться Всевышнему Аллаху. Они просто не несли в себе убеждение, то что нельзя направлять виды звезды поклонения не Аллаху. Причем потому что у них не было знаний, они не знали даже, как поклоняться. Они ничего не делают, они все, что знали тут, там, сажданы, например, или рукой делают, это все говорит о эльмим. Вместе с тем они были муахиды. И этого было достаточно, чтобы вынести на них хукм, то, что эти люди были мушрики, а не финнар. А сейчас? Понимаете, да? То есть на сутствие разум как-то случилось. Понимаешь? Кто, кто двери сидит будет? Этим, бауапом, а? Да, понимаешь, да, до какой степени, и тот, кто сейчас скажет, то, что вот эти люди, среди которых все существующие виды связи, среди них есть все, то есть нету среди них народа, который бы не знал там арабский язык. Они могут позвонить, они могут поехать, они могут спросить. Среди них как минимум по несколько тысяч людей, призывающих к тавхиду. И вместе с этим они мусульмане, которые делают ширк во всех видах тавхиды вместе с нами. Вы представляете, то есть со стороны логики на абсурд и несостоятельность их мнения вообще. Они говорят, они джахили. Они оправдываются оппонирующимися махи. Тогда со стороны Всевышнего Аллаха и посланника Аллаха на тех людей это зульм вообще. Конкретный зульм. То есть они своими действиями говорят, что Всевышний Аллах залима, то есть тех мушриков, которые были во время посланника Аллаха, привел к ним зульм. То есть за что они мужики среди них? А сейчас дуджахлин минэль бикатир джидден. Вместе с этим хаким алейхим бенам куфару мушрикин. И получается зурм со стороны Всевышнего Аллаха. Почему это отец посланник Аллаха в огне? За что? Что он такое сделал? Он же джахиль был. То есть он вообще ничего не знал про... Он даже, может быть, и не слышал вообще про существование тех людей, то, что есть где-то, какие-то, где-то там в пустыне один живет, один сын, среди там сотни тысяч муахид, когда даже не разговаривает, не призывает, не ездит по деревням. Это зульм тогда? То есть, почему это он в огне? За что? Вы понимаете, да? То есть, до какой степени несостоятельность, глупость вообще, бестолковость вот этого мнения? Бестолковость вообще. Не говоря же, то есть это не говоря же о продолжу, просто вот со стороны вот эту картину представлять себе, то есть ситуация, та жизнь, то есть то, что происходило там во время посланника, и то, что происходит сейчас. Сейчас, которые мушрики, а сейчас душирка, бикатир джидду. Вместе с тем, что у них есть все средства связи, все полностью, все. Среди них есть сознание, среди них есть любые книги, доступ к абсолютным книгам. К абсолютным, то есть у них есть доступ, они все ездят судьи. Все. У них есть все, то есть все, что только можно. Среди них тысячи людей, призывающих к тавхиду. Они могут заходить на сотни сайтов, призывающих к тавхиду, вместе с ним они вороны бельджары, бедные и несчастные. Вы представляете, то есть они своими действиями обвиняют Всевышнего Аллаха, вы понимаете, в зульме, то есть. Зульм это или нет? Зульм это. И поэтому с этой стороны это глупость и несостоятельность этих людей. Это не говоря уже о продолжу. Не говоря уже про доводы. Просто это, то есть вот это краткое логическое объяснение положения этих людей. Этим самым, и человек этим самым, он не указывает на себя то, что он говорит, а вот они там мусульмане, хуза бельджахль, пытаясь выставить себя понимающим и умным. Нет, этим самым он, то есть ты выставляешь себя глупым и бестолковым вообще. Глупым, то есть ты глупый даже со стороны разума. Ты даже не говоришь про ширатские тексты. У него нету ни одного довода на то, что человек, который делает ширк, муслим. У него в Аллахе, в Илляхе, в Аллахе нету ни одного. Какой далил из ширата на то, что человек, который делает ширк, муслим? Вот пусть не приведет какой букву из Корана или Сунны. А я могу привести сотни аятов, где человек, который делает ширк, мушрик. Человек, который делает ширк, здесь идите, говорят, они там со стороны люга. Да не надо мне ничего сказать, я со стороны люга ничего не собираюсь, я собираюсь доказать со стороны шариата. Посланник Аллаха, сколько хадисов есть, где он говорит, тот, кто умер, делает ширк, фагамин ахлин нар. Сколько таких хадисов? Десятки таких хадисов. А сколько аятов? Где Всевышний Аллах яхкум на тех, которые делают ширк, то что они мужики. Если ты скажешь, ну эти же мусульмане сейчас причисляют себя к исламу, знаешь, а тем эти люди причисляют себя к исламу, ну ладно, то есть а те люди, которые были во время посланника Аллаха, они что не причисляют себя к религии Ибрахима? А религия Ибрагима какая? То есть это не ислам, что ли? Только попробуй сказать, что это не ислам. Так формулировали. Ислам это. Все пророки они были мусульманами. Все. Понятно, то есть на несостоятельность этими несостоятельность. Вот это, вопрос, да? Ну. А те, которые называют их, например, джахилями, да, муникадирами, да, мужчинами? Вот те, которые называют это, они джахили. А почему? Потому что, как сказал шейх Усеймин, известная очень фатва, которую они не приводят. Которую они не приводят. То есть, когда я вас спросил про человека джахиля, который направлял вид из видов на поклонение не это, то есть он, как с ним, то есть он мусульман или мушрик, и шейх Хусейн сказал то, что «Тасмия ту хазар роджу, аллази ябуду лил кубур, ва язбах лил кубур и так далее, ва язбах лил кубур мусульман, джахлю миналь мусамми, джахлю миналь мусамми, лимазу, ляннаму фил хакага мушрик». Алейхи мусульман. То, что называние, то есть тот, кто будет называть человека, который направляет вид из видов поклонения, то есть там могилы, трупы делают жертвоприношение, называть его мусульманином, это невежество со стороны называющего. Потому что он в действительности мушрик. То есть, а почему ляннаху юшрик? Вот перевел. И они, то есть, и фактом то, что они делают, они приводят слова шейху Усеймина, где он абсолютно говорит не то, о чем они сейчас хотят. Шейх Усеймин был спрошен про Аслю Масаль, то есть человек, у которого не было возможности узнать. То есть он претендовал на то, что он муслим, то есть основан в нем, да? Потом Вака Афишир. Джахлем вообще, то есть, и у него не было возможности узнать, и он так и не узнал, и умер на этом. Что с ним делать? А? Да, нет. Что с ним делать? И шейх Усеймин говорил, оставляйте их на основе, это ислам, и храните их как мусульман. Он не говорил, что это мусульман, муахидун, нет, он говорил, оставляйте их просто на основе. То есть, шейх Усеймин, у него, то есть, тараджи хайэндэу, вот этот аср, и все. И вопрос был спрошен о ком? О людях, у которых не было возможности вообще никак узнать. И они говорят, вот видите там, вот значит здесь вот тут у нас, которые все мушрики, они тут же все мусульмане. Хайаты вообще. Это ложь наша, шейх Усеймин, это наглая клевета вообще ложная. И вы сами себе вернетесь и будете читать фатвы, все фатвы, которые они приводят, они их искажают. И пытаются опускать вот этот хокум на их, то есть там на Дагестан или на Казахстан, или на что угодно, то есть на Узбекистан, или на любые. Где то есть есть все средства связи, все возможности, все. Был спрошен про человека, живет где-то неизвестный, то есть в деревне, который попал в Шир, по которому не было вообще никаких средств связи. Ну, Аллаху алим, может, на соседней планете где-нибудь. Понимаете, да, то, что сейчас происходит, то есть и то, каким. А проблема все в чем? А проблема все в родственниках. То, что конкретная проблема, то есть, да, у него там у кого-то папа, мама, бабушка, дяди, тети, то есть, например, кормит его, поют, то есть, да, там машину подарили на 20-летие, еще что-то, а он сейчас раз, и вдруг они оказываются кафиры. Конкретная ли это проблема? А кому это надо? Никому это не надо. В действительности вот это масаль озер биджахль вадиха джидден, то есть это до такой степени ясно, не говоря же, то есть просто со стороны логики она яснее ясного. Проблема в чем? Проблема вот это, папы, мамы, бабушки, дедушки, как мне этот, братья сказали мне, пичуху скажешь, что моя бабушка. То есть у него вот это, то есть он пытается религию подставить под положение его бабушки или дедушки, то есть там родственники. Это конкретная проблема. И пускай те, которые защищают, то есть этих мужчиков, пускай каждый из них сам себе в сердце посмотрит правдиво. Почему он их защищает? Почему? Значит, то есть понятно, ифрод Аллахи биль абады, то что ифрод Аллахи в действительности не конкретизируется на аль-абады, но шейх Ислам Хамад аль-Вахаб упомянул здесь аль-абада свойств, то что это самый важный пункт, то что как правило вся проблема заключается именно вот в этом. И аль-абада также с той стороны, то что те люди, в чем заключается, то есть ширк, он не ограничивается только филюлюхи, ширк может быть фирубубилов и смасфат. Когда человек, то есть, причисляет кому-то не Аллаху сифы мин сифатиллахи, то есть все, он аширка. И ширк не ограничивается только. И в действительности он начал этим самым поклоняться, то есть как слышал, Абадуна Вамин Джибти от Тагу. То есть в чем заключается Алиман Биджибти от Тагу? Это Иттиба. Иттиба валь инкияд, то есть что такое иман, он включает в себе помимо тазык, то есть разве мы говорим то, что не существует тагута? Нет, он существует, и мы верим в него, то что он существует, но мы кафируны веги, почему? Потому что мы отрицаем то, что за ним нужно следовать, подчиняться ему, то есть и в чем заключается поклонение, это следование за этим объектом и подчинением, то есть вот это и было поклонение, как Всевышний Аллах сказал, «Иттахазу ахбарам ва рабанам арбабам мин дунилля валь масихам амар муа умиру илля илля абудуллаха вахдаху». То есть их, вот здесь в чем заключалось их поклонение? Потому что они те им, то есть отталкиваются от хадиса Ади ибн Хатим, который, то есть халяф в его достоверности, то есть, ну, иншаллах, будем идти на мнение Аджумур, то, что это хадис Хасан Лигари, то есть то, что они, что их ученые и монахи, то есть юхаримун халяль, и те, зная это, все равно следовали за ним. Вот это и заключалось. Поэтому поклонение не ограничивается только, то есть там саджда делать, рездав. Нет, это более обширно. Это истинно, как он сказал шейх Ислам, фи рисалати аль-убудия. Исмун джамин ли кулли ма юхаббу Аллаху ва йарда мин аль-аквали ва аль-амали захира аль-батина. Мишкеда? Значит. وإفراد الله وأعظم ما نهى عنه الشرك وأعظم то есть самое великое, что запрещает, это ширк, самое великое. И поэтому каждый из последователей Мухаммада алейхиссалату вассалям, он как правило, то есть основная его задача, это призыв к таухиду, объяснение его, разъяснение, то есть и отвращение людей от ширка и разъяснение ему, то есть виды и так далее, все вот эти пункты, то есть это то, чем занимались все пророки и их последователи. То есть это также здесь шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб упомянул фарид мин афрад аль-умум ва хуа дават. Почему? Потому что ширк не ограничивается только в этом, но это самая, то есть большая проблема, это делает дуа кому-то кроме Аллаха. То есть да, и здесь также можно сказать то, что да, то есть от дуа бывает двух видов, то есть как вы сказали, то есть это дуа аль-масали и дуа аль-абады. Дуа аль-масали — это когда ты что-то просишь. Да, то есть и просьба сама по себе дуа аль-масали бывает, то есть также делится на два, то есть да. Это то, что просить, то есть это как аль-стиана, истигаса, то есть истиаза, это все дуа. И поэтому здесь дуа, то есть по отношению к кому-то, будь то аль-стиана, или истигаса, или истиаза, или это фима, ля-ктиру алейхи илля Аллах, хуа ширкун акбар факр. То есть когда просить кого-то, то есть и еще одно условие, это то, что кого ты просишь, он был ягдиру, то есть в состоянии тебе помочь выполнить твою просьбу. И, да, и чтобы присутствовал, да, то есть это все. Иншаллах, более подробнее возьмете, кто учится по манажу, то есть Хусам, он, иншаллах, более подробнее, сейчас на это все коротко, чтобы в общем представить себе картину того, что, то есть просить то, просить о чем-то, о том, что не может сделать, кроме как афишала, вот в этом случае это ширку накпар. Если я попрошу Нуру, то есть этот, например, что он мне холодильник помог поднять на седьмой этаж или подобного, ну, род действий, то есть это не ширк. Противоположность, если он будет мертвым, например, закопанный в могиле, и я его попрошу об этом. Куфрун мубашатун, это уже ширк. Да, понятно? То есть это тот вид ширка, которые попали как, то есть самые первые мушрики, а это, то есть народ Нуха, потому что в чем заключался их ширк? Это то, что ширк фил аулия ва салихин, их не ширк заключался, как это хадис пришел от Бухари, в котором халяф, да, то есть от Ибн Аббаса передал Ата, и халяф среди ученых это Ата. То есть этот хадис аджа من رواية عند البخاري من تارك بن جبير عن عطاء عن ابن عباس في خلاف سيدي أهل العلم تسيدت عطاء الخراسان اللي عطاء ابن أبي رباح تسي عبد الرزاق في أبردال في المصنف عن ابن جريش عطاء الخراسان ابن عباس ورجح فريق من أهل العلم تشت عطاء هو عطاء الخراسان تسيدت عطاء الخراسان أذكرت что нет تسيدت عطاء تسيدت عطاء الخراسان не слышал от ابن عباس. Да? То есть, а другие сказали, что нет, это Ибн Аби Рабах, то есть, и в этом случае хадис он ставит и сахих. Почему? Потому что, когда, то есть, как правило, Ибн Джирейдж касат риван ан ата Ибн Аби Рабах, то есть, и также он передавал от ата Аль-Хурасани. И Манныч Имам Бухари, то что он не передавал, то есть, фи сахих, кроме как Минтарик ибн Джирейдж, Анатта ибн Аби Рабах от ибн Аббаса, и сказали, что в этом случае этот, то есть этот Атта это тоже Атта Аль-Хурасани, но другие Атта ибн Аби Рабах, но другие Раджаху, то есть Ривая Абдуразак, Минтарик ибн Джубейр, то есть он имам Абдуразак Ас-Санани, то есть Раваха Ахаур Минтарик ибн Джубейр, Анатта Аль-Хурасани. То есть он нас суфарикан мин ахлин, то что это атат атат аль-Хурасани, но это хадис мунката, лям йасбут. Да, то есть и также раджаху, то что имам аль-Бухари, то есть не хочет здесь сказать, то что это атат атат аль-Хурасани, с его стороны, то что он сам макитабаху бильмуснат мин аквару валафали ан-наби алейхиссалату вассалам. А этот хадис мавкуфун аля ибн Аббас. И то, что имам Бухари асбата ат-тасхих фима варада ани наби алейхиссалату вассалам факат. То есть, если ани наби, фахуа этот хадис сабит ва сахи мин аквалихи ва афалихи ва такфиратихи. То есть, для фар. Фа фима дуна залик фа юнзар. Код якуну сабита, но код ля. То есть, и сам имам Бухари фи катирну ахваль указывает на, то есть на достоинство, на слабость иншалата фимустоля, фимустакуля. И вот это основной факт в том, что Ибн Аббас, он был спрошен, то есть те, которые были пять праведников, фи коуми нух, да, то есть они перечислены фи сурат нух, то есть ля шкаль, и сказал то, что сначала, то есть когда они умерли, то есть и шайтан авха, то есть коуми нух, чтобы они асбату лягум Сур нам. То есть и сначала не поклоняясь Фамату Гауляеву, Джау Алибдан Кокорлю Фамату, то есть ва нусир ильму ва обидат. То есть какая была причина того, то есть фа нусир ильму фа обидат. Асхал Абн Аббас, какая была причина того, то что этим, то есть опять Расулихун начали поклоняться. Причина какая? Джаглюн. Именно джагрун, то есть какая причина человека вообще то, что он в ширк попадает? Джагрун. То есть это, то есть ширк, он вот джагрун, то есть это два действия, которые бейнахума талязм. Не может быть человек, ну ширк знает, почему? Потому что если кто-то из нас знает, то что это действие ширк, если я его сейчас сделаю, я буду мушрик и умру, на этом буду вечно в огне, разве это сделаю? Никогда не сделаю. И поэтому Ибн Аббас здесь, то есть, указал на то, что Аллаху алим, то есть я до сих пор не знаю, то есть, и Ибн Хаджр также немного такая на фазе хадиса Асбата, то есть Асбата то, что Ибн Джурейдж кене ярви ан ата эйни, ан ата Ибн Раббах и ата Аль-Хорасани, то есть Уляш сказал то, что имам Абдур-Раззак, то есть Раван Ибн Джурейдж حينما حدثه من عطاء الخراساني ولا مانع أنه حدثه هنا عن عطاء بن رباح أيضا فكنت أشتم أصلك له في الله تعالى وعالم إن شاء الله حديث ثابت إن شاء الله ثابت وشيخ صالح عنده كلام جيد في شرح على كشف شبهات على هذا الحديث وهو أثبت أن الحديث ثابت أن الحديث هذا ثابت واستدل بالقواعد وبالأصول أيضا وبمنهج البخاري تشتري منهج الإمام البخاري تشتري إذا أورد الحديث من تلك ابن جريش عن عطاء فعطاء هذا عطاء ابن أبي رباح في الأصل ماشي أكثر من تشتري وسيدة السنة نبالشوية كورت كلام وثم вопрос меш وعظم نهانه الشرك وهو دعوة غيره ما هو الدليل قوله تعالى تسوى عبد الله لا تشركوا به ولا تشركوا به شيئا شيئا ناكر في سياق النهي في العموم ولا تشركوا فعل مضارع لبوي فعل استقن فيه المصدر ومصدر ناكر وناكر في سياق النهي للنفي يفيد العموم لا تشركوا أي بالنوع أي بأي نوع بأنواع الشرك شيئا في любом из то есть из предметов и шайун ютлак аляль джамадату аляль то есть то что шайун махсус вагар махсус то что можно потрогать увидеть пощупать понюхать или то что нельзя как человек может взять себе объект поклонения какую-то идею убеждение какое-то и поэтому мы слышим что ла абуду Аллаха который говорит ла тушрику бихи шайа. То есть любой вид из видов ширка и то есть в отношении кого бы это ни было. Нам то есть почему? Потому что ля нахи, то что такое ля нахи, иншаллах потом это все разберемся. То есть здесь мы, иншаллах, остановимся и коротко нам сейчас Нур расскажет, что он нам сейчас расскажет. Да. Какие этот, четыре вида смотрит на меня и рассказывает, то есть первые четыре, то есть арба масаль, которые мы обязаны то есть, знать их следует этим. Ну, мы, к сожалению, мысли не умеем читать. Нет, то, что мы проходили на прошлом уроке. Я говорит, иглам, рахмакуллах, аннаху яджибу алейна та'алиму арба масаил. Ал-Ула. Махи ал-Ула? Ильм. Ахуа ма'рифат Аллахи, ма'рифат Набиих, ма'рифат Дин Исан Биладилля. Миш. Ас-Сани. Амбалю. Ас-Салиса. Миш Роби. Ас-Сабра Али Абдалли. وهو الدليل على ذلك مش برشتنا سورة العصر يفتشت فاستنبط منها هذه أربع مسائل مش каким образом шейх Хусейн Мухаммад Абдул-Вахаб вытащил из этой суры эти четыре великие то есть, основы. Каким образом он вытащил ильм? الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإنسان بلا دليل. Знаешь, каким образом? Мы все догадались, то, что это оттуда, но каким образом, то есть, каким образом шейх Хасан Мухаммад Абдулахад истанбат аль-ильм ва хуа марфат Аллаху марфат Аллаху марфат. Кто может сказать? Абдулла. Амтиана бима индика мин аль-ильм. Дай нам насладиться. Покажи нам, где раки ночуют. Адресово. Олег, у тебя там на курсе ничего не записалось на этом уроке? Пока ты... То, что Алиману Билля, первый Алиману Билля. Фау лазим минхун илм. Лазим, то есть аль-илм иман билля минал лавазим. То есть лаймкин антакун муминан билляхи ван таджахил бихи. То, что если то есть все же говорят илля лазим аману. Я клянусь залика, то, что ты обязан обучаться этому. Причем потому, что ты не можешь быть мумин и постоянно слушаешь на джахре, то есть вообще не обучаешься. То есть илля лазим аману. Аману биман. Билляхи. То есть аману билляхи. То есть иману билляхи, як ты то, что то есть если ты. То есть ты уверовал, то что такое иман? Это аль-инкияд, вот та, то есть ты подчиняешь, ты следуешь, ты полюбил этот объект поклонения. Значит, это требует то, чтобы ты узнавал его, познавал его, какой он, кто он, то есть что он может, а какие у него сифаты есть, атрибуты, то есть и что он обещает, что он нам говорит, что прикасывает. Омарифатуллах, омарифатуллах, то есть. А почему мы должны узнавать, кто такой пророк? Да потому что он пророк Аллаха, то есть тот его послал. И мы не сможем быть, то есть если Аллах не сможет нас полюбить, ему полюбить, кроме как через пророка. Значит, мы должны узнавать пророка. А с чем пришел пророк? С религией? Что это за религия? Обучаться этой религии? Почему? Каким образом? Как? Вот это все, то есть мин ля вазим иман. Ля имкин айкуна роджил муминан. Фо муаридуна хазис. Быть такого не может. Быть такого. Почему? Потому что алиман, то есть его внешний, здесь алиман фликаль. Влякин аль-джавари тусоддик азил иман. То есть они на внешних, то есть человек, то есть если кто-то говорит, она мумин бира, и ничего не делает. Не обучается, ни намаз, ни сиям, вообще ничего. То есть человек мумин, бальвока, кафилан бир. Билляхи, билли джима, ахлю сунны, илли муджи, валь джахми, валь матуриджи, фамана на шекеле. Фархамук Аллах. То есть, понятно, то есть, откуда этим образом, каким образом? Знаешь, следующее. Валь амалу бихи, валь амалу бимаза. Знаешь, валь амалу бихи, амалу. Памяли солихат, вот о вас убил хаккой. Нам, а это что? Это призывать. Аль-хак нам, хуа ма джа-бихи ан-наби алейхиссалям. То есть это призывать к религии. Нам, вас-сабр, это указывает на то, что тот, кто начнет призывать, сразу, то есть у него будут проблемы, сразу же. Сразу же. Этим самым Всевышний Аллах сказал, илли ладин аману. Памилю солихат, вот тавасу бильхак, и что значит тавасу бильсабр? И тем самым указывает то, что тот, кто начнет себя описывать вот этими характеристиками, это алиман. Памилю солих, дауту ладдин, значит он должен запастись чем терпением. Почему? Потому что у него сразу же начнутся, сразу же начнутся проблемы, то есть аль-аза, васабру аль-аза фиги, аль-аза фи дауте ля Аллах. Не сразу же, и не было пророка, не существовало, когда он приходил, у него сразу же с сегодняшним народом что? Проблемы начинались. Убивали пророков, их мучили, их резали на куски, их то есть, с ними воевали, и, то есть, и так далее, и так далее, и так далее. Даже сжигали, как Ибрагима, то есть пытались сжечь. Почему? Потому что он призвал к тавхиду. И сражался ширком. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.